Глава 4. Преподаватель Ван. Она часто задумывалась, есть ли то, что называют волей небес. Каждый раз, когда она сталкивалась с какой-то проблемой, решение каким-то чудесным образом приходило само. Одним из таких чудес был именно скелет. Она неоднократно смотрела его бои и всегда чувствовала какую-то необъяснимую связь с этим человеком. А после случая на Нортоне еще больше убедилась в этом, как будто куда бы она ни двинулась, туда же следовал и скелет. Теперь все встало на свои места. «Старший, а как звать вон ту ученицу? У нее парня случайно нет?» Ван Джен сильно удивился. «Чего это у него спрашивают такое?» «Да какая разница, есть у нее парень или нет? Она настолько красивая, что за ней в любом случае надо приударить. Кто сказал, что бить по воротам можно только когда вратаря нет?» Ван Джен сам не заметил, как рядом с ними собралось очень много народу. К тому же эти новые студенты были какие-то слишком самоуверенные. Раньше старшекурсники пользовались уважением среди младших. Теперь же, кажется, все изменилось. «Милая старшекурсница, с первого взгляда я был просто очарован тобой. Пожалуйста, будь моей девушкой!» Сказавший это парень тянул за собой огромный чемодан с вещами, но каким-то образом сумел достать где-то букет цветов. Этот лавкач решил не медлить и взять быка за рога, но сразу же оказался окруженным толпой недовольных парней. «Эй, выскочка, ну-ка встань в конец!» «Да, куда вне очереди лезешь?» В конце концов, держащего цветы паренька оттащили в конец очереди. Ощущение, что он делает хорошее дело, помогая новеньким, у Ван Джена как-то рукой сняло. Все эти первокурсники подходили к нему не ради консультаций, а чтобы полюбоваться красавицей. Я Цесу легонько положила свою руку на плечо друга. «Прошу прощения, юноши. Сейчас мне нужен только этот парень. Остальные мне не интересны». Толпа замерла от этих слов в удивлении и начала разглядывать Ван Джена. «Да кто вообще этот парень? Он же просто держит указательный знак, разве нет? Неужели у такого человека могут быть отношения с такой красоткой? Да и к тому же, кажется, это она сама проявляет к нему интерес». «Неужели это не ошибка? Вот бессовестный! Как так можно-то, а?» Ван Джен и Яцесу с трудом пробивались через толпу. Ван Джен с болью в голове, а Яцесу с радостью в сердце. «В последнее время очень много народу надаривает цветы, поэтому извини, что воспользовалась тобой», — сказала Яцесу от безысходности ситуации. Ван Джен пожал плечами. «А просто отказаться не вариант?» «Ты думаешь, это так легко? Так что просто смирись со своей участью». Яцесу похлопала Ван Джена по плечу. «Кстати, когда Барей будет представлен широкой публике, хотела бы получить от тебя более профессиональную оценку». «И да, чуть не забыла, тебя искала учитель Сяо Фэй». Девушка так беззаботно болтала с Ван Дженом, что забыла рассказать об этом. «Сяо Фэй?» Ван Джен почувствовал, что что-то не так. Вообще, его учительница изрядно распустила его и в последнее время совсем не доставляла беспокойств. Когда Ван Джен зашел в кабинет, он обнаружил там, кроме Сяо Фэй, Гута и Маркуса, и еще множество других преподавателей. Зрелище было весьма внушительное и несколько пугающее. «Ван Джен, наконец-то ты явился, присаживайся», — сказал Гут, улыбаясь. «Что случилось, директор? Только говорите прямо, пожалуйста, а то у меня душа не на месте». Гут улыбнулся. «На самом деле, ничего такого сверхважного. Раз уж ты сам предложил такую идею, мы тут подумали и решили, что должны поощрять юные таланты». Ван Джена бросила в дрожь. Ведьма Сяо ослепительно улыбалась при этих словах, отчего по спине юноши пробежал холодок. «Директор, о чем вы? Я что-то ничего такого не припоминаю». Гуд поднялся со своего места. «Студент Ван, а точнее учитель Ван, доктор Сяо Фэй озвучила твое предложение, и весь преподавательский состав физического факультета согласился. Ван Джен, ты назначаешься приглашенным преподавателем физического факультета военной академии Ареса». Учителя встали и зааплодировали, особенно Сяо Фэй и Маркус не могли сдержать свои радости. Студент Ван был шокирован. Это вообще как понимать? «И еще одна хорошая новость. Твоя просьба о переводе на другой факультет удовлетворена. Теперь ты студент факультета мехов. Разумеется, если он стал приглашенным преподавателем факультета физики, то оставаться студентом там он уже не мог. Сяо Фэй и Маркус прекрасно понимали, что их академии уже нечего было предложить Ван Джену в направлении физики, и оставлять его на этом факультете в качестве студента было бы пустой тратой времени. Это решение было выходом из сложившейся ситуации, который устроил всех. Ван Джен хотел было поспорить со всеми, но его тут же засыпали поздравлениями, из-за чего он и рта открыть не смог. Вся эта ситуация походила на какую-то злую шутку. Вскоре Гут и остальные преподаватели ушли, оставив Сяо Фэй и Ван Джена наедине. Он со остолбеневшим видом сел на стул и уставился на улыбающуюся Сяо Фэй. «Учитель, не понимаю, что тут забавного. Где уж мне вести занятия? Я всего лишь хотел поменять факультет». «Студент Ван Джен. Ой, теперь уже преподаватель Ван. Когда ты так твердо разговаривал с Дун Сюзу, сразу стало понятно, что учить студентов для тебя не составит никакого труда. Будем считать это твоим вкладом в Академию Ареса, частью которой ты стал». «Да у меня не выйдет. Одно дело решить какой-то вопрос, и другое – читать какие-то лекции». «Ха-ха-ха, тебе не придется вести обычный курс. Ты будешь прикреплен к кафедре профильных задач. Не переживай, я тебе помогу». «А можно мне вообще не преподавать?» Ван Джен не сдавался. Вдруг Сяо Фэй стала серьезней. «Студент Ван Джен, вы думаете, что решения, принятые в Академии, это детские игры? Я просто хочу выразить свое маленькое недовольство». «Хватит сопротивляться. Став преподавателем, у тебя появится множество преимуществ. К тому же это, наконец, убедило директора поменять твой факультет». Ван Джен возвел глаза к потолку. «Вот ведь лиса. Хитрая обманщица. Развела его и только». «Хватит строить из себя козла отпущения. Будь мужчиной!» «Назначение на такую должность пошло в обход некоторых правил. И это не просто так было сделано. Ты должен хорошо себя проявить», — произнесла Сяо Фэй со смехом. У нее явно было хорошее настроение. «Я постараюсь не упасть в грязь лицом». «Но, учитель Ван, познакомимся же с другой стороны». Сяо Фэй протянула руку. Ван Джен беспомощно пожал руку своей новой коллеге. Он был полностью во власти этой чертовки. Вернувшись в общежитие, Ван Джен услышал гул. «Брат, ну ты просто огонь! Мы все будем полагаться на тебя!» Яо Алин похлопал его по плечу. «Джен, ты мой кумир!» «Да что происходит, черт возьми!» Ван Джен все никак не мог успокоиться. Джан Шань улыбнулся. «Преподаватель Ван, вы очень мало наблюдаете за университетской сетью. Вы стали самым молодым учителем в истории Академии и очень прославились». Ван Джен тут же открыл Skylink и обнаружил главную новость Академии, в которой говорилось о самом молодом приглашенном преподавателе факультета физики, и была прикреплена его фотография. «Что за...» «Преподаватель Ван, теперь благодаря вам у нас всегда будет самая высокая оценка». «Ага, и теперь, если у нас возникнет необходимость с кем-то посоветоваться, то мы обязательно обратимся к тебе». «Да прекратите вы крутиться вокруг меня! Вас самих не смущает слово «приглашенный»? Это черт знает что! Это все заговор! Заговор Гута и Сяо Фэй! Ну и что, что заговор? Главная цель все же достигнута. Военная Академия Ареса вновь заявила о себе на всю Солнечную систему, преподаватель Ван!» — подшучивал над ним Джан Шань. «Не могу поверить, что они пригласили учителем Ван Джена. Вот это да!» «Ну, конечно. Не будут же они звать нас, трех обычных студентов». И все трое просто взорвались со смеху. Ван Джен молчал и стоял чуть ли не со слезами на глазах. «Что ж это происходит-то, а?»